Матерь Агни-йоги. Не подтолкните несущего непомерную ношу, но помогите ему. Отмечайте не то, что плохо и заслуживает осуждения, но то, что хорошо. Много хорошего и много созидательного творится в новой стране. Сумейте усмотреть. Мысленно много можно помочь строительству нового мира. Мысли, пущенные в пространство, подхватываются созвучными сознаниями и осуществляются этим путем. Сознательно уделите время целеустремленным посылкам и поддержите и помогите там, где видите нужду и необходимость. Многие строители нового мира не знают величия и красоты задуманного и сужденного будущего, но вы знаете, и пусть помощь ваша будет скорой и нужной.